Глава 98. Несмотря на страшное волнение, Консуэла и в третьем акте превзошла себя. Она и сама этого не ожидала, ни на что не рассчитывала, и вышла на сцену с отчаянной решимостью провалиться с честью, считая, что во время своей мужественной борьбы лишилась вдруг и голоса, и умения. Это ее не пугало, что значили даже тысячи свистков по сравнению с опасностью и позором, которых она только что избежала благодаря чьему-то чудесному вмешательству. За этим чудом последовало другое. Добрый день, и Консуэла, казалось, покровительствовал ей. Голос ее звучал как никогда. Пела она с еще большим мастерством и играла с большим подъемом и страстью, чем когда-либо. Все ее существо было до крайности возбуждено. Ей казалось, что вот-вот что-то порвется в ней, как чересчур туго натянутая струна. И это лихорадочное возбуждение уносило ее в волшебный мир. Она играла точно во сне и удивлялась сама, что находит в себе силы действовать наяву. К тому же одна радостная мысль поддерживала ее всякий раз, когда она боялась, что не выдержит. У нее теперь не было сомнений, что Альберт здесь. Он в Вене. По крайней мере, со вчерашнего дня. Он наблюдает за ней, следит за каждым ее шагом, оберегает ее. Иначе кому же приписать нежданную помощь, только что оказанную ей, и ту почти сверхъестественную силу, который должен был обладать человек, чтобы победить Франца фон Тренка, славонского Геркулеса. И если благодаря одной из тех странностей, которых так много в характере молодого графа, он не хочет с ней говорить и как будто желает остаться незамеченным, тем не менее он явно по-прежнему страстно любит ее, раз охраняет так заботливо и защищает с такой энергией. «Ну что ж», — подумала Консуэла, — «если Господу угодно, чтобы силы не изменили мне, пусть Альберт видит меня на высоте в моей роли, и пусть из того уголка зала, откуда он без сомнения в эту минуту следит за мной, насладится моим триумфом, ведь я добилась его не интригами и не хитростью». Продолжая играть Зенобию, она искала Альберта глазами, но нигде не могла найти. Она искала его и тогда, когда уходила за кулисы, но столь же безуспешно. «Где бы он мог быть?» — спрашивала она себя. «Где прячется? Быть может, он убил Пандура, сбросив его с лестницы, и принужден теперь скрываться от преследований? Попросит ли он убежище у Порпоры? Встречу ли я его на этот раз, вернувшись в посольство?» Но все ее волнения исчезали, как только она снова появлялась на сцене. Словно по волшебству забывала она обстоятельства своей действительной жизни. Ее охватывало лишь чувство какого-то смутного ожидания. Восторга, страха, благодарности, надежды. И все это было в ее роли и выливалось в чудесных звуках, полных нежности и искренности. По окончании спектакля ее без конца вызывали. Императрица первая бросила ей из своей ложи букет, к которому был прикреплен ценный подарок. Двор и жители Вены последовали примеру своей государыни, засыпав певицу цветами. Консуэла увидела, как среди всех этих благоухающих венков к ее ногам упала зеленая ветка, невольно привлекшая ее внимание. Как только занавес опустился в последний раз, она ее подняла. То была ветка кипариса. Тут она сразу забыла обо всех знаках успеха и стала искать объяснение этой эмблемы скорби и ужаса, этого погребального символа, быть может, выражавшего последнее «прости». Смертельный холод сменил в ней лихорадочное волнение. Непреодолимый страх застлал, словно облаком, глаза. Ноги Консуэлы подкосились, ее почти без чувств отнесли в карету венецианского посланника, где Порпора тщетно старался добиться от нее хотя бы одного слова. Губы ее похолодели, а безжизненная рука держала под плащом кипарисовую ветку, точно принесенную к ней ветром смерти. Спускаясь по театральной лестнице, она не заметила кровавых следов, да и мало кто обратил на них внимание в сутолоке разъезда. Но в то время как Консуэла возвращалась в посольство, погруженная в свои мрачные думы, весьма печальная сцена происходила в артистической при закрытых дверях. Незадолго до окончания спектакля служащие театра, раскрывая все двери, наткнулись на окровавленного барона фон Тренка, лежавшего без чувств у подножья лестницы. Его перенесли в одну из комнат, предоставленных артистам, и во избежание огласки и смятения потихоньку предупредили директора, театрального врача и полицию, чтобы те явились удостоверить свершившееся. Таким образом и труппа, и публика покинули зрительный зал и театр, не узнав о происшествии. И только кое-кто из служителей искусства, государственные чиновники и несколько сострадательных свидетелей постарались оказать помощь Пандуру и добиться от него объяснений. Карилла, ожидавшая карету любовника и уже несколько раз посылавшая на розыск свою горничную, наконец потеряла терпение и решила спуститься вниз сама, рискуя отправиться домой пешком. Она встретила господина Гольцбауэра, и тот, зная об ее отношениях с Тренком, повел ее в фойе, где она увидела своего любовника с проломленным черепом и со столькими ушибами на теле, что он не мог пошевельнуться. Карилла огласила все помещение воплями и стенаниями. Гольцбауэр удалил лишних свидетелей и велел закрыть двери. Примадонна на все вопросы не могла ни ответить что-либо, ни дать какие-либо объяснения, способные выяснить дело. Наконец, Стрэнг, придя немного в себя, заявил, что, проникнув без разрешения за кулисы театра, чтобы поглядеть поближе на танцовщиц, он поспешил уйти оттуда до окончания спектакля, но, не зная всех переходов этого лабиринта, оступился на первой же ступеньке проклятой лестницы, неожиданно упал и скатился до самого низа. Этим объяснением удовлетворились и отнесли Тренка домой, где Карилла так ревностно за ним ухаживала, что даже лишилась благосклонности графа Кауница, а впоследствии и благоволения ее величества. Но она отважно пожертвовала всем этим, и Тренк, чей железный организм выносил и более жестокие испытания, отделался недельным недомоганием и лишним шрамом на голове. Он не заикнулся ни перед кем о своем злоключении и только дал себе слово, что Консуэла дорого за него заплатит. Он и осуществил бы это, конечно, самым жестоким образом, если бы приказ об аресте не вырвал его из объятий Кариллы и не бросил едва оправившегося от падения, еще дрожавшего от лихорадки, в военную тюрьму. Ради исторической правды мы должны упомянуть о дерзких выходках Тренка, вызвавших такое бесчеловечное обращение с ним. С первого же дня своего прибытия в Вену он по приказу императрицы был подвергнут домашнему аресту. Но в тот же вечер он появился в опере и в антракте хотел сбросить в партер графа Госсау. Те неясные слухи, которые народная молва донесла до ушей каноника, начали оправдываться. Богатство Пандуры возбудили во влиятельных людях и разного рода ловкачах жгучую неутолимую алчность, и он пал жертвой этой алчности. Обвиненный во всевозможных преступлениях и совершенных им и навязанных ему лицами, заинтересованными в его гибели, он начал испытывать на себе всякие проволочки, придирки, наглые нарушения закона, утонченные несправедливости долгого и скандального судебного процесса. Скупой, несмотря на свое тщеславие, и гордый, невзирая на свои пороки, он не пожелал ни платить за усердие своих защитников, ни подкупать совесть своих судей. Мы оставим барона на время в темнице, где после какой-то буйной выходки он, к великому своему негодованию, оказался прикованным за ногу. Постыдный и бесчестный поступок. Именно за ту самую ногу, в которую попал осколок бомбы, взорвавшийся во время одного из самых доблестных его боевых подвигов. У него тогда выскоблили пораженную гангреной кость, едва оправившись, он снова сел на коня, дабы с геройской выдержкой продолжать службу. И вот теперь на этот ужасный шрам наложили железное кольцо с тяжелой цепью. Рана открылась, и он выносил новые муки уже не за службу императрицы, а за то, что слишком хорошо служил ей когда-то. Великая государыня охотно мирилась с Тренком, подавлявшим и раздиравшим злополучную и опасную Чехию, едва ли могущую, вследствие старинной национальной розни, быть оплотом против врагов. Но король Мария Терезия, не нуждаясь больше ни в преступлениях Тренка, ни в жестокостях пандуров, чтобы прочно сидеть на престоле, начинала находить их поступки чудовищными, непростительными, и даже делала вид, что никогда не знала об их варварствах. Совсем как великий Фридрих, притворявшийся, будто не имеет понятия об утонченных жестокостях, цепях, весящих 68 фунтов, и пытках голодом, которыми несколько позже терзали другого барона фон Тренка, его красавца-пажа, блестящего ординарца, спасителя и друга нашей Консуэлы. Льстецы, донесшие до нас слух об этих возмутительных происшествиях, приписывали всю их гнусность мелкому должностному люду и неизвестным чиновникам, чтобы смыть пятно с памяти монархов. Но монархи эти, якобы так плохо осведомленные о злоупотреблениях в своих тюрьмах, на самом деле настолько хорошо знали о всем происходящем, что, к примеру, Фридрих Великий собственноручно сделал рисунок цепей, которые Тренк-Пруссак целых 9 лет влачил в своем магдебургском склепе. И хотя Мария Терезия прямо и не приказывала заковать искалеченную ногу Тренка-австрийца, своего доблестного пандура, однако она всегда оставалась глуха и к его жалобам, и к его разоблачениям. К тому же при постыдном дележе богатств Тренка, учиненном ее приближенными, она сумела выделить себе львиную долю и отказать в правосудии его наследникам. Вернемся теперь к Консуэло, ибо долг романиста обязывает нас лишь бегло касаться деталей, принадлежащих истории. Однако нам кажется невозможным совершенно отделить приключения нашей героини от событий, происходивших в ее время и на ее глазах. Узнав о несчастье Пандура, Консуэло не вспоминала больше о нанесенных ей оскорблениях, и, глубоко возмущенная несправедливостью по отношению к нему, помогла Карилле снабдить его деньгами в тот момент, когда ему было отказано в средствах, которые могли бы смягчить суровость его заточения. Карилла, умевшая тратить деньги гораздо быстрее, чем добывать их, как раз была без гроша в тот день, когда посланец ее любовника тайно явился просить у нее нужную сумму. Консуэло была единственным лицом, к помощи которого эта женщина из инстинктивного чувства доверия и уважения решилась прибегнуть. Консуэло тотчас же продала подарок, брошенный ей императрицей на сцену по окончании Зенобии, и передала Карилле деньги, похвалив ее при этом за то, что она не оставляет в горе несчастного Тренка. Усердие и мужество, с какими Карилла служила своему любовнику, пока это было возможно, вплоть до того, что она подружилась даже с баронессой, его признанной любовницей, которой смертельно ревновала, внушили Консуэло какое-то уважение к этому развращенному, но не окончательно испорченному созданию, сохранившему еще добрые побуждения сердца и порывы бескорыстного великодушия. «Пойдем ниц перед промыслом Божьим», — говорила она Иосифу, подчас упрекавшему ее за близость с Кариллой. «Человеческая душа даже в заблуждении сохраняет нечто благостное и великое, к чему чувствуешь уважение и в чем с радостью находишь те священные следы, которые являются как бы печатью Божьей десницы. Там, где можно пожалеть, найдется и что простить, а где есть что простить, будь уверен, добрый мой Иосиф, там есть и что полюбить. Эта бедная Карилла, живущая как животное, иногда поступает как ангел. Видишь ли, я чувствую, что если останусь артисткой, то должна привыкнуть без ужаса и гнева смотреть на все эти гнусности, среди которых протекает жизнь погибших женщин. Ведь и они, эти падшие, колеблются между жаждой добра и влечением ко злу, между опьянением и раскаянием. И даже, признаюсь, мне кажется, что роль сестры милосердия была бы полезней для моей добродетели, чем жизнь более чистая и отрадная, чем блистательные связи и спокойное существование среди людей сильных, счастливых, уважаемых. Чувствую, что сердце мое создано наподобие рая доброго Иисуса, где с большей радостью, с большим приветом встретят одного раскаявшегося грешника, чем 100 торжествующих праведников. Мое сердце призвано сочувствовать, жалеть, помогать и утешать. Мне кажется, что имя, данное мне матерью при крещении, налагает на меня этот долг и указывает мою судьбу. У меня, Беппа, нет другого имени. Общество не дало мне права с гордостью носить имя отца. И если, по мнению света, я унижаю себя, отыскивая крупинки чистого золота в грязи чужих дурных нравов, то ведь я не обязана отчитываться перед светом. Я только Консуэло, ничего больше. И этого достаточно для дочери Розамунды, ибо Розамунда была бедной женщиной. И они отзывались еще хуже, чем о Карилле, а я должна была и могла ее любить, какой бы она ни была. Ее не почитали, как Марию Терезию, но она не приказала бы приковать за ногу Тренка, чтобы умертвить его в муках, а самой завладеть его деньгами. Карилла также не сделала бы этого. Ведь вместо того, чтобы драться за нее, тот самый Тренк, которому она помогает в несчастье, частенько бивал ее. Иосиф, Иосиф. Господь своим величием превосходит всех наших монархов. И раз Мария Магдалина восседает у него на почетном месте, рядом с непорочной девой, то, пожалуй, и Карилла при том дворе будет иметь преимущество перед Марией Терезией. О себе скажу, если бы мне пришлось в те дни, которые мне еще предстоит провести на земле, покинуть виновных и страждущих, чтобы сидеть на перу праведников среди благоденствующей добродетели, то я не считала бы, что путь этот приведет меня к спасению. О, благородный Альберт смотрел на это так же, как я, и, конечно, не стал бы порицать меня за мое доброе отношение к Карилле. Консуэла говорила все это своему другу Беппо через две недели после первого представления Зенобии и происшествия с бароном фон Тренком. Шесть представлений, на которые ее пригласили, уже состоялись. Госпожа Тези снова появилась в театре. Императрица при посредстве посланника Корнера потихоньку воздействовала на Порпору и продолжала ставить брак Консуэла с Гайденом условием ее поступления на императорскую сцену по окончании ангажемента Тези. Иосиф ничего не знал об этом. Консуэла ничего не подозревала. Она думала только об Альберте, который больше не появлялся и не давал о себе знать. В голове у нее бродило тысяча предположений. Она принимала тысячу противоположных решений и даже прихворнула от пережитого нервного потрясения и тревог. Она не покидала своей комнаты с тех пор, как покончила с театром, и без конца смотрела на кипарисовую ветку, сорванную, как ей казалось, с одной из могил в гроте Шрекенштейна. Беппо, единственный друг, которому она могла раскрыть свое сердце, сначала хотел было разубедить ее в том, что Альберт приезжал в Вену. Но когда она показала ему кипарисовую ветку, он глубоко задумался и в конце концов сам уверовал в то, что молодой граф принимал участие в истории с Тренком. «Послушай», — сказал он, — «мне кажется, я понял, что происходит. Альберт в самом деле приезжал в Вену. Он тебя видел, слышал, наблюдал за всеми твоими поступками, следовал за тобой по пятам. В тот день, когда мы с тобой беседовали на сцене у декорации, изображающей реку Аракс, он мог быть по ту сторону этой декорации и слышать, как я сожалел, что тебя хотят похитить с подмостков на пороге славы. У тебя самой при этом вырвались какие-то восклицания, из которых он мог заключить, что ты предпочитаешь блеск театральной карьеры печальной торжественности его любви. На следующий день он видел, как ты вошла в уборную Кариллы, и раз он все время наблюдал за тобой, то мог заметить, как туда же, за несколько минут перед этим, вошел Пандур. Альберт так долго не являлся к тебе на помощь, потому что считал твой приход добровольным, и только поддавшись искушению подслушать у двери, понял, как необходимо его вмешательство. Прекрасно. Но зачем действовать так таинственно? Зачем скрывать под маской свое лицо? Промолвила Консуэла. Ты знаешь, как подозрительна венская полиция. Быть может, его оговорили при дворе, или у него были секретные причины скрываться. Возможно, что лицо его было знакомо Тренку. Кто знает, не виделся ли граф Альберт с Тренком в Чехии во время последних войн. Не столкнулся ли он с ним, не грозил ли ему, не заставил ли его выпустить из рук какую-нибудь невинную жертву. Граф Альберт мог тайно совершить в своей стране великие подвиги храбрости и человеколюбия, в то время как его считали спящим в пещере Шрекенштейна. Если он совершал эти подвиги, то, разумеется, не стал бы рассказывать о них тебе. Ты же сама не раз отзывалась о нем как о самом смиренном, самом скромном из людей. И он поступил мудро, закрыв лицо, в то время как расправлялся с Пандуром, ибо если сегодня императрица наказывает Пандура за то, что он опустошил ее дорогую Чехию, то поверь, это вовсе не значит, что она будет склонна оставить безнаказанным открытое сопротивление, оказанное ее Пандуру в прошлом со стороны Чеха. Ты совершенно прав, Иосиф, и твои слова наводят меня на размышления. Многое теперь начинает меня страшно беспокоить. Альберта могли узнать, арестовать. Это также осталось бы неизвестным публике, как падение с лестницы Тренка. Увы, быть может, Альберт в эти минуты томится в тюрьме Арсенала, рядом с темницей Тренка, и терпит это несчастье из-за меня. Успокойся, я этого не думаю. Граф Альберт, должно быть, сейчас же покинул Вену, и ты скоро получишь от него письмо из замка Исполинов. У тебя такое предчувствие, Иосиф? Да, я предчувствую это. Но если хочешь знать все, что я думаю, так мне кажется, письмо это будет совсем иным, чем ты ожидаешь. Я убежден, что он не будет больше настаивать на великодушной жертве, которую ты собиралась принести ради него, покинув артистическую карьеру, что он отказался от мысли жениться на тебе и скоро вернет тебе свободу. Если он так умен, благороден, справедлив, как ты говоришь, то должен посовеститься вырвать тебя из театра, который ты страстно любишь. Не отрицай, я убедился в этом. И он, слушая Зенобию, должен был понять это не хуже меня. Итак, он откажется от жертвы, превышающей твои силы. Я перестал бы его уважать, поступил он иначе. Но перечти его последнюю записку. Вот она, Иосиф. Ведь он говорит в ней, что будет так же любить меня на сцене, как в свете или в монастыре. Разве он не мог допустить мысли, женившись, предоставить мне свободу. Говорить и делать, думать и жить не одно и то же. В страстных мечтаниях все кажется возможным, но когда действительность вдруг предстает перед глазами, мы с ужасом возвращаемся к прежним взглядам. Никогда не поверю, чтобы какой-нибудь знатный человек мог без отвращения видеть, как его супруга переносит капризы и оскорбления публики. Попав, конечно, впервые в жизни за кулисы, граф увидел в поведении Тренка по отношению к тебе печальный пример бед и опасностей, ожидающих тебя на театральном поприще. И он, как видно, ушел, правда, в отчаянии, зато излечившись от своей страсти и отрешившись от пустых мечтаний. Прости, что я так говорю с тобой, сестрица Консуэла. Это мой долг, ибо разрыв с графом Альбертом – твое счастье. Ты почувствуешь это позднее, хотя сейчас глаза твои полны слез. Будь справедлива к своему жениху и не обижайся на перемену, происшедшую в нем. Когда он говорил тебе, что не питает отвращения к театру, он идеализировал его. И все это рухнуло при первом же испытании. Он понял тогда, что либо сделает тебя несчастной, вырвав из театра, либо, следуя за тобой туда, отравит собственное существование. Ты прав, Иосиф. В твоих словах истина, я это чувствую, но дай мне поплакать. Сердце сжимается у меня вовсе не от обиды, что меня покинули и пренебрегли мной, а от утраченной веры в любовь, в ее могущество, которое я идеализировала так же, как граф Альберт идеализировал мою жизнь на подмостках. Теперь он понял, что, избрав такой путь, я не могу быть достойна его, по крайней мере, в глазах света. А я вынуждена признать, что любовь не настолько сильна, чтобы победить все препятствия, все предрассудки. Будь справедлива, Консуэла, и не требуй большего, чем сама могла бы дать. Ты его не настолько любила, чтобы без колебаний и печали отречься от своего искусства. Не ставь же в вину графу Альберту, что он не смог порвать со светским обществом без ужаса и душевной муки. Но какова бы ни была моя тайная скорбь, теперь могу сознаться в этом, я решилась всем ему пожертвовать, а он, напротив, подумай, ведь страсть пылала в нем, а не в тебе. Он молил, а ты соглашалась, насилуя себя. Он прекрасно видел жертву с твоей стороны и почувствовал, что не только имеет право, но обязан избавить тебя от любви, которую ты не хотела вызвать и в которой не нуждалась твоя душа. Разумный вывод Иосифа убедил Консуэла в мудрости и великодушии Альберта. Она боялась, предаваясь горестным чувствам, поддаться голосу уязвленного самолюбия, а теперь, согласившись с объяснениями Гайдена, покорилась и успокоилась. Но по странности, столь свойственной человеческому сердцу, едва она обрела свободу следовать своему влечению к театру, безраздельно и без угрызений совести, как испугалась одиночества, окружающего разврата и ужаснулась при мысли о будущем, полном тяжкого труда и борьбы. Подмостки – это пылающая арена. Актер на сцене приходит в такое возбуждение, что все жизненные тревоги по сравнению с ним кажутся холодными и бледными. Но когда разбитой усталостью он сходит с подмостков, то со страхом думает, как он прошел через это испытание огнем, и к желанию снова вернуться на сцену примешивается ужас. Мне кажется, что акробат – самый яркий пример этой трудной, исполненной горения и опасности жизни. Он испытывает нервное, жуткое наслаждение на канатах и лестницах, где совершает чудеса, превосходящие человеческие силы. Но спустившись с них победителем, он едва не лишается чувств при одной мысли, что ему надо снова взобраться на них, снова видеть перед собой смерть и торжество, этот двуликий призрак, непрестанно парящий над его головой. Замок Исполинов и даже Шрекенштейн, этот кошмар многих юночей, показались Консуэло сквозь завесу свершившегося изгнания потерянным раем, обителью покоя и чистоты, которые до конца дней будут жить в ее памяти как нечто величественное и достойное почитания. Она прикрепила кипарисовую ветку, последнее воспоминание, последний дар пещеры гуситов, к распятию, оставленному ей матерью. И таким образом, соединив две эмблемы, католичество и ереси, она мысленно вознеслась к религии единой, вечной и абсолютной. В ней почерпнула она чувство покорности перед своими собственными страданиями и веру в промысел Божий, руководящий Альбертом и всеми людьми, добрыми и злыми, среди которых ей отныне предстояло идти в одиночестве и без наставников жизни.